Глава 9. Расставание. У буханки бороды, прислонившись к борту, стояло двое мужчин в форме и курили. Комплексы выпирающей части тела, ясни и погон говорили о значимости этих, без сомнения, важных персон в военной машине страны. Я посмотрел на бороду, хмурится. Значит, действительно дело плохо. На всякий случай переместил все вещи системы в инвентарь. Жаль, автомат не поместится. Отберут ведь. Мы стояли и смотрели на них. Борода пошел к ним. Верно, выхода нет. Нас определенно окружили. И хоть ствол КПВТ смотрит в сторону поворота дороги, нам от этого не легче. Одна умелая очередь из автомата, и мы останемся лежать тут. Скверно. Борода подошел и встал от них на расстоянии 3 метра. Произнес спокойно. Здравия желаю. «Чем обязаны?» Они не спешили отвечать, но по их взгляду было понятно, что мы где-то накосячили. Вот только где? А главное, какого хрена здесь делает армия? Военное положение? Из-за чего? В городе беспорядки, это да, но разве все так плохо? Да говори уже, жирная скотина, интересно же. «Что вы здесь делали?» «Ну, конечно, зачем ему отвечать на наши вопросы? Это они хозяева положения. Какое же мерзкое чувство беспомощности. Все-таки надо было Бороде разъяснить свои познания в пользовании волей. У него она явно выше этого напыщенного индюка. Остается надеяться, что он сам сообразит. Мужик он, как я понял, умный, хоть и трансцендентальный от возраста». «Дэнш посещали. Почему моя машина вскрыта?» Борода начал говорить с металлом в голосе. Конечно, закон уже нарушен, а объяснений нет. Похоже, воля сработала. Тот быстро взял себя в руки. Все-таки выхода у цели не должно быть, чтобы параметр действовал. А сейчас явно не тот случай. «Вы в курсе, что в городе творится?» «Он юлит, и это хорошо. Было бы военное положение, то нас, скорее всего, сразу бы посадили в наш же УАЗик с несколькими бойцами и отвезли куда нужно. Машину бы реквизировали, так сказать, для нужд военного времени. А раз этого не происходит, то армия здесь и для другого. Борода, похоже, тоже пришел к такому выводу». «Почему моя машина вскрыта, солдат?» Борода рычал, как при волне лис. Командиры дернулись. Наконец-то эффекты есть. В ночи из травы поднялись окружившие нас солдат. Как я и думал, окружили, держат на мушке. Блин, мне становится страшно. Касси стартом побледнели. Напряжение, висящее в воздухе, давит. Как минимум 3 человека сильной воли сейчас играют в гляделки. А мы обычно ощущаем это. Мысли путались, как плохо-то. Без биржи мои параметры воли весьма скудные. Ну вот, ноги затряслись. Наконец командир соизволил просветить нас. «У меня предписание использовать любой подходящий транспорт для вывоза тел. Ваша машина подходит. Мы ее забираем». Борода расслабился, но напряжение никуда не делось. «Теперь мы в равных условиях? Хорошо бы. Хотя, если солдат говорит правду, то лично я за. Тела нужно вывозить. Вот только у армии что, нет транспорта для этих целей? А главное, как же будет вонять внутри буханки после такого?» «Кто дал такой приказ, солдат?» «Что Борода задумал?» «Подполковник Наковалов». Борода заулыбался. «Чего это с ним? Почему напряжение пропало? Что происходит-то?» «Наковальный подполковник? Он же недавно майора взял. Что случилось? Опять врезал генералу на проверке?» «Он знает командира части? Да ладно». «Вы его знаете?» «Похоже, Борода совсем запутал этих индюков. Мне даже жалко их стало». Солдаты вокруг нас стали переглядываться. «Знаю ли я его?» — усмехнулся он. «Верни мой телефон, солдат. Я хочу поговорить с ним. Ну?» Нет, все таки Борода разобрался с волей и, похоже, узнал ее слабые стороны. Хорошо, что такой человек на нашей стороне. Хотя, смотря на то, как ему приносит его телефон, думается мне, что это ненадолго. Вот он набирает номер, ему отвечают, и после нескольких фраз Борода расплывается в улыбке. Мы стоим и слушаем, как они болтают, и не знаем, как реагировать. Картина-то маслом. Вот стоит коробочка, держит на мушке дорогу, рядом с тюнингованной буханкой 3 гражданских мотоэкипировки с холодным и огнестрельным оружием, окруженные солдатами-срочниками, наставившими свои автоматы на них, как на преступников. И 2 командира этих зеленых вояк. Все дружно с одним выражением лица смотрящих, как мужик в спецназовской броне и со щитом болтает по телефону с определенно своим другом, не обращая внимания ни на что вокруг. Если Борода решил поиграть в «А ты знаешь, кто мой друг?», то ситуация явно не эта. Это же армия, им по боку. Сейчас такое время, что могут пальнуть просто потому, что мы подозрительные. Так, на всякий случай. Звонка из органов за убийство спредь бела дня я так и не получил. Мне вообще никто не звонил, даже спама не было. И вот когда напряжение окружающих людей, наконец, достигло внимания Бороды, он перешел к сути. «Ах да, забыл, почему я тебя побеспокоил. Тут твои орлы меня с товарищами от предстоящего отдыха задерживают под предлогом расстрела. Мол, опасные мы. И хрен бы с этим, дело-то житейское. Так они мой строптивый батон попортили, который мы с инкубом и лезвием укращали». Вот она развязка. А еще подтверждение, что мир тесен. Куда ни плюнь, попадешь в знакомого своего начальника. А еще я понял, солдаты попали. Попортить труд своего бугра — это залет. Я не из автолюбителей, но слышал, как трепетно могут относиться к машине люди. Причем любые люди, невзирая на социальную принадлежность. Вот Бороду просят передать трубочку. Просят назвать себя, и началось. Солдат должен знать три вещи. Устав, название своей части и все этажа мата для более ёмкого понимания приказа. Мне кажется, слушавшего провели по всем этажам и обещали для закрепления понимания показать гараж. В лице поменялся кардинально. Второй приказал опустить оружие окружившим нас солдатам и забираться на коробочку. Вот командир возвращает телефон. Борода становится серьезным. До этого были шутки, теперь, видимо, разговор о деле. Он кивает, говорит, что понимает, а поможет сразу с утра. Кладет трубку и говорит командиру. «Я помогу, чем смогу, но завтра с утра. Машину могу отдать сразу, как только своих развезу по домам. Заберу ее потом в вашей части». Наковалов дал добро. «Это что, Борода согласился дать свою машину для вывоза трупов? И где, спрашивается, победа? Он же все равно пошел на поводу. По блату действовать теневой стиль? Или я чего-то не понимаю?» Он обернулся и сказал нам. «Все нормально, садимся». Борода машет рукой, мол, забирайтесь, и полез в салон. «А за руль кто?» «Ага, солдат вон садится». Решили не тянуть и сразу выделили человечка. Что ж, так даже лучше. Мы расселись. Борода продиктовал бойцу наши адреса, и мы двинулись домой. Арт обратился к Бороде. «Так что произошло-то?» «Да, одно дело — это наши догадки, и совсем другой прямой ответ от действующего лица». «Все просто. Наковалов — главный в той части, из которой эти гаврики». Он большим пальцем указал себе за спину, где через окошко видно, как в кабине солдат крутил баранку. «Еще он мой боевой товарищ в прошлом, а ныне хороший друг». Арт спросил, нахмурившись. «Тогда почему они вскрыли машину? Это же незаконно». «Согласен с ним, хоть в мире и происходит черти что, но закон все еще есть. Точнее, не так. Закона, наверное, уже как такового нет, но трудно сразу себя перевоспитать. Мне до сих пор кажется, что вот неожиданно материализуется передо мной наряд и, повязав, убечет за решетку. Бррр». «Сейчас во всем мире, можно сказать, чрезвычайное положение. Под угрозой все. Как думаете, долго ли солдаты будут защищать свои части вместо родных и близких?» «А ведь и верно. Пока ты в армии, твои родные косвенно под твоей защитой от внешнего врага. Сейчас же ситуация иная. В городах хаос. Люди начинают чувствовать свою силу. Вот и начинаются беспорядки, грабежи, убийства. Словом, дезертирств в армии прибавится. Штопором. А те, кто посетил данжи, еще и магией овладеют, если выживут». «Здешняя военная часть в основном состоит из местных, так что Наковалов решил отправить их разгребать проблемы в городе, пока не стало слишком поздно». «Молодец, мужик. Армия, да еще и с бронетехникой, это серьезная помощь мирным гражданам от взорвавшихся подонков. Одна пуля, на бумаге подтверждение, что смерть наступила от разрыва сердца, как и у многих. А почему полголовы нет? Не могу знать. Так и было. Может, собачки покушали. И все при деле, все заняты, авторитет части растет. Население благодарно, а зеленые срочники видят, что с родными все в порядке и не дезертируют. А то еще активнее участвуют в охране очистки города». Я спросил то, что меня беспокоило. «А почему ты разрешил трупы вывозить на своей машине?» «Ты про будущий запах?» Я кивнул. «По-моему, просто. 2-3 раза пройдусь шампунем, и его не станет. Не в первый раз». «Вот так просто? Стоп. Не в первый раз? В ней уже катали дохляков? Ведь и даже не ощущается. Видимо, и впрямь достаточно помыть». «А вообще сейчас самая большая сила — это у Наковалова. У него оружие и боевая техника. Полагаю, скоро он станет местным князем. И лучше быть с ним друзьями». Мы переглянулись. Арт спросил. «В смысле, князем? Ты о чем?» «Вот уж действительно интересно». «Я ничего конкретно не имею в виду, но мы с ним прикинули предположительный прогноз. Значит, первое, приказ о чрезвычайном положении должен прийти уже на второй день от начала. Его нет до сих пор. Связи с командованием тоже. Второе, массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия. Ушлые люди, пользуясь новой почтой, продают со складов оружие кому угодно. Теперь это не проконтролировать. Наковалов уже четверых расстрелял за это. Он скоро на расправу. Да, все идет к тому, что люди станут сбиваться в стаи и грызться с друг другом за место под солнцем, и тот, в чьих руках будет сила, станет островком безопасности в надвигающемся хаосе». Касси возразила. «А как же закон? Есть же полиция, специальные службы». «Правильный вопрос, но по мне глупый. В этих структурах тоже люди, и у них тоже есть семьи и собственные стремления», — Борода ответил. «Закон не имеет веса, если нет того, кто мог бы принудить к его соблюдению. Ты нашу полицию видела? Там далеко не все чистые на руку. Даже в мирное время было множество неприятных инцидентов. И чем выше чин служителя закона, тем нарушения серьезнее. А во время хаоса подобные люди разойдутся вовсю. Что же до специальных структур, то чаще всего они действуют только по приказу сверху. А штаб молчит. Наковалов проверял, у полиции тоже нет связи с командованием». «Что же теперь будет?» Касси, похоже, в шоке от таких новостей. «Неудивительно, такие события похожи на войну. А война стоит на первом месте по тяжести потрясения женской психики. На втором – изнасилование». Борода продолжал. «Вот Наковалов и прикинул, что чем раньше он окопается да ощетинится оружием, тем больше шансов не утонуть в надвигающемся коллапсе. Сейчас, отправив людей на разгребание городских проблем, он напомнит народу, где можно искать прибежище. Некоторые семьи перевезет сразу, некоторые подъедут позже. Но главное то, что люди будут знать, кому они могут доверять». Арт возразил. «Доверять армии? Это с российским-то призывом?» «Да, я с ним согласен. У нас с этим серьезно. Хотя по мне так это и хорошо. Каждый парень, прошедший военную службу, знает, что такое выполнять приказы. Не владение оружием или техникой, а именно приказ. Беспрекословно выполнять любой, даже самый, по его мнению, глупый или аморальный приказ». Борода покачал головой. «Не в этом дело. Арт, взгляни на картину в целом. Мир почти лишился защиты закона, а это приведет к анархии. Наковалов это понимает и пытается избежать большинства последствий. Еще он понимает, что самый ценный ресурс – это не оружие или провиант, а люди». «Люди?» Арт не понимает. «Точнее, специалисты, кадры. В его части сейчас в основном люди, армейские, без трудовых профессий. А чтобы поселение развивалось, необходимы те, кто умеет что-то делать руками. Механики, электрики и им подобное. Немного проще от того, что необходимость во враче снизилась. С ними всегда дефицит. Понимаете?» Все понятно. Наковалов будет делать автономное поселение». Я спросил. «Так к чему ты ведешь? «Опять же, я ничего конкретно не имею в виду. Если власть объявится и решит проблему надвигающейся анархии, то все будет как раньше. Если нет, то мирным жителям станет худо. Первое, что приходит на ум, это заключенные в тюрьмах». «Вот дерьмо!» Я сообразил, о чем толкует Борода. Там же куча криминальных элементов с неплохими физическими данными, навыками и, главное, без моральных оков. Они группами могут проходить данжи, которых в изобилии должно быть в стенах тюрьмы. А самое главное, эти люди в изоляции от внешнего мира. Им там просто скучно, а тут такое веселье, да еще и перспектива свободы. За опыт купят себе способности, оружие и вперед к светлому будущему через горы трупов. Сколько там сидит людей, озлобленных на весь мир? Много. «Правильно, Захант, дерьмо. И это все нахлынет на города». Касси спросила. «А Наковалов нас пустит к тебе?» Девушка, похоже, поняла, что ей может грозить, и сообразила возможность избежать этого. «Конечно, пустит. Ну, я так думаю». Смутился он. Касси напирала. «А ты можешь помочь нам с этим?» «Да, для женщины пройти по блату – самый удобный вариант. Я мало встречал или слышал об успешных представительницах слабого пола, которые не имели покровителя». Борода покачал головой. «Нет, не могу. Не мой это путь». «Молодец, Борода, даже если он просто юлит и таким способом мягко отказывает в помощи ненадежным, по его мнению, кандидатам. Собственно, будь я на его месте, тоже отказал бы. Не потому что кандидат ненадёжный, это временно. Кассимон поняла свои ошибки и правильную способность взяла, востребованную в будущем. Бесполезным считать Хила просто глупо. Арджи и так выполнял приказы нормально, а ещё его достаточно немного подтолкнуть к познанию своих способностей, и он дальше сам разберётся. Один совет, как проявлять холод, и он научился разделять его на два потока и переходить за собственный предел. Это многое значит, так что, как по мне, они и сами смогут убедить Наковалова своей полезности. Касси, видимо, считала иначе. «Ну, тебе трудно, что ли?» Я даже поморщился. Как же не люблю эту фразу. Если её перевести, то она звучит так. «Переступи через свои убеждения и сделай, как мне надо». Брада нахмурился. «Касси, не разочаровывай меня. Моё мнение о тебе уже сложилось. Неужели тебе всё ещё нужен поводырь?» «Молодец, мужик. Короткой фразой сказала, что больше не хочет нянчиться с ними. И так значительно помог. И больше не собирается тратить на них своё время». Касси возмутилась. «Где это ты был поводырём?» «Что, она уже забыла? Или просто обиделась?» «Скорее всего, второе». Арт положил руку ей на плечо. «Сами справимся. Мы уже пятые, так что подполковник нас точно примет». «Спасибо, Арт. Думаю, дальнейший спор с этой девицей не принёс бы ничего хорошего. А так даже вроде не так всё плохо. Но осадок, конечно, останется». Солдат из кабины сообщил. «Приехали». Я посмотрел в окно. Незнакомое место. «Значит, где-то тут дом Касси с Артом». Арт попрощался с бородой и протянул мне руку для рукопожатия. «Пока! Надеюсь, ещё встретимся!» Я пожал в ответ и сказал. «Конечно, встретимся. Думаю, я тоже к Наковалову переберусь». Он кивнул и вышел из машины. На улице его уже ждала Касси. Всё ещё обижена, но её право. А мы поехали дальше. Брада произнёс. «Нехорошо получилось». «Может и так», — подумал я. «Вот только посадишь один раз на шею такую даму и будешь под грузом ответственности всю жизнь. Сама не слезет, а веса прибавит. Словом, чревато». «Ничего страшного, переживёт. С ней Арт. Брат за сестру горой, поможет». «Надеюсь. Ты дальше как?» Какой хороший и неоднозначный вопрос. Но у меня есть ответ. «Сперва поем и высплюсь. Это был долгий день. Потом освою свою способность и пойду в данж под свой уровень. Нужно развиваться». Борода покивал и спросил. «Не будешь помогать очищать город от трупов?» Вот это неожиданный вопрос. Даже не знаю, как реагировать. Мне этим заниматься определённо мерзко. Нет, я понимаю, что это необходимо, но, блин. Я брезгую, это раз. И два, это ж сколько потерянного времени. Даже если не смотреть сейчас рейтинг, то можно с уверенностью предположить, что я упал ниже топа в 1000. Дай бог, буду в 1 000 000. Нет, извини, брезгую. Мне в прошлом подобной работы хватило. Хреновое оправдание, если честно. Но всё же это моя позиция. Я много где работал. И довелось несколько лет отработать на труповозке. Мне лучший этап жизни и неприятное знание, как выглядит и пахнет гниющее тело. Борода, похоже, ожидал подобный ответ. Ну, твоя воля, Захант. Вот, кстати, и приехали. Он протянул мне руку. Я её пожал и уже отпускал, но Борода не дал мне этого сделать. Крепко держа мою руку и смотря мне в глаза, сказала. «Надеюсь тебя увидеть в части Коновалова. Мне сразу дико захотелось туда попасть, а сейчас заверить Бороду в своём положительном решении. Вот тебе и влияние воли. Как же неприятно осознавать, что теперь тебе могут навязать своё мнение. А главное, ты будешь рад этому, уже своему желанию. Жуть. Но, похоже, я стал различать своё и навязанное. Трудно, конечно, но всё-таки возможно». Я улыбнулся. «Хорошая попытка, но всё-таки я ещё подумаю над этим». Борода отпустил мою руку, глаза блестят довольством. «Он что, уже мне объяснил слабое место влияния воли? Ха, один-один, старик». «Молодец». Я вылез из буханки и побрёл к дому, не оборачиваясь. Людей по дороге не встретил, что неудивительно. Уже час ночи, все по домам сидят. Тем более сейчас на улице опасно. Подойдя к подъезду и приложив бирку ключ к домофону, понял, что не работает, света нет. Дожили. Открыл двери и поднялся к себе на этаж, освещая дорогу телефоном. Плохо без электричества. Хотел перед сном кофе попить и новости глянуть. Не судьба. Зайдя в квартиру, открыл холодильник. Всё ещё холодный. Недавно пропало питание. Это хорошо. Вытащил последнюю курицу. И перед тем, как её съесть, поглотил эссенцию ловкости. Единственную, полученную в данже. Тело скрутило, как будто это не менее. Терпимо. Голод лишь немного усилился. Да, прошлые походы были куда прибыльнее. Завтра следует пойти в данж специально за эссенциями, а не опытом. А главное — освоить способность. Всё, можно ложиться. Всё равно дел больше нет. Проснулся вяло, да ещё и от голода. Всё-таки 3 уровня вчера взял. Специально, чтобы поднять силу, ложился со всеми одетыми предметами с бонусами. Заодно проверил, работает ли. И как? Сработало? Уровень 6. Основные параметры. Могущество. Обычный человек. Сила. 0,7. Ловкость. 1,9. 0,8 от предметов. Стойкость. 1,6. 0,7 от предметов. Разум. 0,6. Воля. 0,6. 0,2 от предметов. Дух. 0,6. 0,3 от предметов. Вторичные параметры. Энергия 30. Прана 80. Дополнительно. Регенерация. 0,36. 0,2 от предметов. Восстановление энергии. 0,6. Восстановление праны. 0,8. Да, сработало. Отлично. Плохо, что сила отстаёт от ловкости и стойкости. Но уж лучше так. Не прельщает перспективу ломать конечности при каждом ударе. Света так и не дали. Вот же печаль. Пошёл в ванную, повернул кран. Ничего из него не полилось. А вот это уже плохо. Хрен с ним с мытьём. Несколько дней не страшно. Но пить-то что-то нужно. Да, в чайнике вода ещё есть. Перелил её в ковшик и поставил на газ. Он всё ещё работает. Значит, этим утром без кофе не останусь. Что у меня есть в холодильнике из съедобного? Колбаса? Понюхал. Нормально. А батон? Хотя что с ним за 2 дня станет? Сел пить кофе, закусывая колбасой с хлебом. Бутерброда решил не делать. Долго, а жрать охота. На полках ещё нашёл гречку с макаронами. Ну вот и насытился. Сколько на часах? 10. Нормально. Теперь можно освоить свою способность.